Когда от группы отделилась женщина и отошла к желобку в стороне, воин решил, что она хочет облегчиться. Чисто человеческое упрямство — ходить вот так поодиночке. В момент полнейшей своей беззащитности, на ногах спущенные штаны, все усилия направлены на опорожнение, кругом висит запах, то есть именно тогда, когда нужно, чтобы вокруг стояли готовые защитить товарищи, люди непременно желают уединения. Но, к его удивлению, женщина не стала садиться. При свете своего налобного фонаря она терла куском мыла бедра и лобок, пока не появилась пена, а потом начала водить руками по ногам вверх и вниз. Она была далека от тучных самок, столь ценимых некоторыми племенами, но и не костлявая. Крепкие мышцы на бедрах и ягодицах. Широкий таз. Ей легко будет вынашивать детей. Женщина стала поливать себя водой из бутылки, и вода, струясь по коже, обрисовывала контуры тела. Именно тогда воин решил. Он возьмет ее. «Возможно, — рассуждал он, — Кора умерла, чтобы появилась другая женщина. Или же она — утешение за смерть Коры, посланная судьбой. А может быть, это и есть Кора, только в другом обличье. Кто знает. Говорят, души, пока не найдут нового обиталища, томятся в камнях и пытаются ускользнуть оттуда через трещины. Кожа у нее была без изъяна, как у младенца. Стройный торс, длинные ноги. Многообещающее тело. Повседневная жизнь сурова, но, судя по ногам, у нее много сил. Воин представил ее тело с кольцами, узорами и шрамами. Он и сам это прошел. Если женщина переживет посвящение, он даст ей хедлское имя. Имя, которое можно будет осязать или увидеть, но не произнести. Воин многим так дал имя. И когда-то ему тоже дали имя. Заполучить ее можно разными способами. Умыкнуть, соблазнить, просто вывихнуть ей ногу и уволочь. Если что-то не заладится, сгодится на мясо. По своему опыту он знал, лучше всего действовать с помощью приманки. Это он делал мастерски, можно сказать, творчески. И его умение влияло на его положение среди хедлов. Несколько раз у поверхности ему удавалось даже заманить небольшие группы людей. Поймай одного, а с его или ее помощью привлечешь остальных. Если это женщина, на нее часто ловится муж. А на ребенка непременно поймается хотя бы один из родителей. Очень легкие жертвы, паломники. Он справлялся играючи. Воин неподвижно стоял в темноте, прислушивался, не придут ли сюда другие люди или еще кто. Убедившись, что никто не помешает, он наконец сделал первый ход. Заговорил по-английски. «Привет», — сказал он заговорщическим тоном, не пытаясь скрыть свое намерение. Она повернулась за второй бутылкой и при звуке его голоса замерла. Повернула голову влево, потом вправо. Голос раздался из-за спины, но женщина догадалась, что впечатление могло быть обманчиво. Ему понравилась ее сообразительность, умение анализировать ситуацию и оценивать опасность. «Что ты там делаешь?» — строго спросила женщина. Она держалась уверенно, не пыталась прикрыться. Она стояла к нему в полоборота, голая, не скрываясь, блистала белизной. Ее красота и нагота были ее оружием. «Смотрю. На тебя смотрю». Что-то в ее позе, поворот головы или изгиб спины, говорило, что она не сильно возмущена. «И чего ты хочешь?» «Чего хочу?» «Что она ждет услышать здесь?» Глубоко под землей. Он вспомнил Кору. «Весь мир. И жизнь. И тебя». Она поняла его правильно. «Так ты из охраны?» Вот и выдала себя. Она знала, что солдаты за ней подглядывают, догадался он. И женщина не осталась равнодушной, хотя ее не влекло к кому-то одному. Имени она не спросила, только кто он. Ей нравилась его таинственность. Так гораздо проще. Вполне возможно, что женщина пришла сюда одна именно в надежде кого-нибудь привлечь. «Да», — ответил воин и не солгал. Раньше я был солдатом. Так ты мне покажешься? Воин почувствовал, что ей это не так уж важно. Неизвестность гораздо лучше. Славная девочка. Нет, не сейчас. Вдруг ты проговоришься. А если проговорюсь? Воин почувствовал, как она изменилась. Мощный запах ее желания начал наполнять маленький грот. «Меня убьют», — сказал он. Женщина погасила свет.